Глава третья. Как розу ты не назови, цветы в мировой живописи. Ускользающие кувшинки Клода Моне и ослепительные подсолнухи Винсента Ван Гога, ежегодная сирень Петра Кончаловского и полосатые тюльпаны Яна Брейгеля — это одни из самых узнаваемых образов в мировой живописи. А сами цветы превратились в визитные карточки своих знаменитых авторов. Цветы во всем своем благоухающем и слепящем многообразии издавна являются любимым предметом изображения. Будь то китайские свитки, египетские фрески, натюрморты старых мастеров или этюды наших современников. Цветы всегда притягивали взоры своими привлекательными красками и формами. Но очень скоро из объекта любования и восхищения, благодаря своей выразительности и разнообразию, цветы становятся символами, аллегориями, знаками, даже эмблемами. В разных культурах их стали одухотворять, наделять эмоциональными качествами и чертами. Наконец, цветы стали неотъемлемой частью любовной лирики. Через цветочные образы оказалось возможным выражать нахлынувшие чувства и самые глубокие переживания. В букетах и венках начали зашифровывать целые послания. Вскоре цветы превратились в обязательные атрибуты при изображении героев мифов и религиозных текстов. Они попали на знамена и гербы. Их наделили волшебной силой и магическими свойствами. И теперь для нас любое изображение цветка, помимо его эстетических черт, несет в себе целый ряд дополнительной информации. От образно-поэтической до семантико-мифологической. Мы смотрим на цветок нарцисса, и в памяти тут же всплывает миф о несчастной любви нимфы Эхо к самовлюбленному юноше по имени Нарцисс. Когда же, любуясь соцветиями разноцветных лилий, мы вдыхаем их пьянящий аромат, то многие вспомнят о Флоренции, поскольку на гербе города красуется красная лилия, ставшая его символом, знаком королевского величия. Три ее лепестка — три добродетели. Мудрость, преданность и доблесть. Так цветы стали частью большого культурного кода. При взгляде на картину с цветами у нас неизбежно возникает красочный ассоциативный ряд, связанный с поэзией, историей, мифами, религиозными сюжетами, литературными образами и, конечно же, с живописными шедеврами. Цветы как предмет изображения можно встретить в самых древних фресках и манускриптах у египтян и персов, греков и римлян. Это довольно реалистично написанные лотосы, фиалки, розы или маки, уже тогда несущие некий аллегорический смысл. В Средневековье изображение цветов становится схематичным. Они превращаются скорее в знаки, которые символизируют христианских персонажей. Эпоха Возрождения с ее вниманием к окружающему миру дает колоссальный импульс в развитии этой темы. И здесь мы встретим различные подходы к тому, как именно надо включать цветы в сюжет картины. Пожалуй, самые прелестные цветы XV века в итальянской живописи можно встретить у Боттичелли. Он относился к цветам трепетно, предпочитая фантазийные образы, оставляя приоритет за эстетикой. Его извечный оппонент Леонардо был прекрасным знатоком растений. Он сам собирал гербарии, делал натуралистичные эскизы и зарисовки листьев и соцветий. И в его картинах можно встретить только настоящие цветы, которые реально существуют. Но оба художника цветы пишут только как часть пейзажа, не выделяя их в отдельный предмет для изображения. Такой подход появится лишь спустя столетия с возникновением нового жанра — натюрморта. В блистательном XVII веке цветочный натюрморт, пышные букеты в вазах, переживает свой расцвет, особенно у фламандских и голландских мастеров. Главной причиной возникшей моды на цветочные картины стало появление в эпоху барокко роскошных дворцово-парковых ансамблей, основным украшением которых были сады, клумбы и оранжереи. Появление последних стало возможным вследствие расширения границ обитаемых миров, обретения колоний и частых путешествий в заморские страны, откуда и поступали в Европу яркие экзотические растения. И далее, как круги по воде, Мода на цветники, гирлянды и букеты распространилась по всем респектабельным домам континента. В самом начале столетия формируются основные правила подобных композиций. Это очень яркие и роскошные букеты, призванные радовать глаз своей декоративностью. Цветы на картинах собирали вместе по цвету и форме, не считаясь с местом обитания и временем цветения. Поэтому на полотнах они существуют в реальном пространстве с весьма условным объемом и светом. При этом каждый цветок в отдельности поражает натуралистичностью. Часто цветы писались с натуры, тщательно и подробно. Но собранные вместе, они скорее были воплощением идеального представления о красоте. Это был перенесенный на холст эталон прекрасного. Один из пионеров цветочных композиций, Амброзиус Босхарт, располагал свои вазы в оконных нишах, создавая тем самым для букетов некий обособленный мир. Чаще всего нидерландские живописцы помещали свои тюльпаны, розы, нарциссы, ирисы или гвоздики в дорогие стеклянные или фарфоровые вазы, которые вносили ноту статусного шика, что нравилось разбогатевшим бюргерам. Но иногда появлялись и сюжеты попроще — пасторальные варианты с корзинами, мастером которых был Балтазар ван дер Аст, наполнявший свои деревенские картины колосьями, бабочками, раковинами и даже ящерками, что напоминало и о мимолетности земной красоты. Самые знаменитые и востребованные цветочные натюрморты XVII века принадлежали кисти Яна Брейгеля «Бархатного», который соединил в своих композициях находки коллег и придал этому жанру совершенно новое качество благодаря своему виртуозному живописному мастерству и изысканному вкусу. Своими мягкими прикосновениями кисти, за что ему и был дан эпитет «Бархатный», мастер превращал бутоны и соцветия в волшебные кристаллы, заставляя светиться и мерцать каждый цветок в своих композициях. Его живописный артистизм настолько высоко ценился, что к его помощи обращался сам Рубенс, когда изображал так называемые картины гирлянд, особый вид композиции, когда портреты или религиозные персонажи изображались в обрамлении пышных цветочных венков. Подобный вид культовой картины был изобретен именно Яном Бархатным, который рассматривал цветочное обрамление как наглядный образ неземного идеального пространства, где только и могут находиться Богоматерь и святые. Нам сейчас трудно избрать среди цветов Яна Брейгеля самый привлекательный. Ему с блеском удавалось показать красоту и великолепных ирисов, и трепетных гвоздик, и нежных фиалок. Иногда в больших брейгелевских букетах можно увидеть более 30 видов различных растений. И для каждого он находит наилучшее положение, ракурс и свет. Но для современников самым главным цветком среди всего этого великолепия был, конечно же, тюльпан. Особенно если он был пестрым, крапчатым или полосатым. Причиной тому было маниакальное увлечение выращиванием редких в то время для Северной Европы тюльпанов, луковицы которых привозили издалека и продавали за баснословные суммы. Особый ажиотаж вызывал сорт полосатых тюльпанов с остроконечными лепестками — «Вечный август», которым можно полюбоваться практически в каждом цветочном натюрморте Яна Брейгеля Бархатного, ценившего этот сорт за эффектность. Теперь этот вид тюльпанов утрачен, и его изображение осталось лишь на старых картинах как напоминание о временах тюльпаномании. Кстати, сын Яна Брейгеля Бархатного, Ян Брейгель-младший, посвятил тюльпанной лихорадке язвительные сатирические картины «Аллегории тюльпаномании», где одиозными цветами и луковицами одержимы суетливые обезьяны. В эти же годы тюльпаны, как воплощение тщеславия, стали часто появляться в композициях «Ванитас» рядом с черепом, погасшей свечой и часами, как зримый символ скоротечности жизни и тщетности погони за мирскими благами. Брейгель Бархатный писал цветы не только в виде рафинированных букетов, но и в пейзаже, в естественной среде. Правда, это опять же нереальный ландшафт, это волшебное царство флоры, где все цветет круглый год. Обычно саму фигуру римской богини цветов, нимф и путти писали другие художники, но главным считался именно автор цветочных композиций, то есть Ян Брейгель. Если фламандский живописец, обращаясь к подобному сюжету, преследовал в основном декоративные цели, он создавал визуальный праздник, где царило эстетическое наслаждение и восхищение красотой мира, то его коллега Никола Пуссен видел царство Флоры иначе. При создании своего шедевра французский мастер опирался на метаморфозы Овидия, где рассказаны истории волшебных превращений героев мифов в цветы. На картине Пуссена показан наполненный светом и покоем прекрасный гармоничный мир, в котором пребывают идеально прекрасные юноши и девушки, сопровождающие хозяйку, богиню Флору. Истории самих героев Гиацинта, Крокуса, Аякса или Нарцисса полны трагизма, но их гибель дает новую жизнь прекрасным цветам, доказывая могущество природы. В картине Пуссена мир цветов показан сквозь призму легенд и сказаний. Цветы здесь персонифицированы, они — часть мифологического контекста. Такой подход к изображению цветов можно найти в мировой живописи нередко. Особенно часто иносказательный цветочный язык использовали старые мастера при обращении к библейским сюжетам. В новое время цветы, как визуальные символы отвлеченных понятий, возникают на картинах романтиков и символистов. В христианстве есть несколько знаковых цветков, которые часто присутствуют в религиозных изображениях. Прежде всего, это роза. Почитать розу как один из главных символов Богоматери и крови Христовой стали в эпоху Средневековья, когда в любом событии видели Божью мудрость и волю. Подобный универсальный символизм мышления приводил к двойственному истолкованию каждого предмета. За видимой оболочкой всегда усматривали духовную сущность. В Средние века получил распространение сюжет «Дева Мария в обрамлении трех венков из роз». По легенде, архангел Гавриил принес три венка для Богородицы — из белых роз в честь ее радости, из красных роз — в память о ее страданиях, из желтых роз — в честь ее славы. Красные и белые розы всегда сопровождают изображение Богородицы в одном из самых известных сюжетов, который связан с праздником четок. Дело в том, что во французском языке четки называются розарием — «le rosaire», так как считалось, что первоначально бусины для четок были сделаны из измельченных и склеенных лепестков роз. По старинной средневековой легенде, сама Мария собрала бутоны роз, слетавшие из губ молодого монаха, когда он вновь и вновь повторял молитву в честь Святой Девы. И сплела из них венок, которым и увенчала свою голову. Происхождением праздник обязан святому Доминику, которому явилась Богородица в то время, как он читал молитвы Розария по четкам. С тех пор 7 октября отмечается праздник Девы Марии Розария, праздник четок или венков из роз. Самой знаменитой композицией на этот сюжет стал алтарный образ, написанный Альбрехтом Дюрером в 1506 году для церкви Сан-Бартоломео в Венеции. Сидящая на троне Мадонна и младенец Иисус возлагают венки императору Максимилиану I и папе римскому Юлию II. Венки из белых роз как символ чистоты Марии и из красных роз, напоминающих о крови Христовой. Еще один сюжет, связанный с розами, существовал уже в ранней средневековой иконографии. Мадонна с младенцем пребывают в розовой беседке или даже в розовых кустах, поскольку непорочная Мария, жившая среди грешников, уподоблялась нежной розе среди шипов. Этот маленький цветущий сад вокруг Богоматери представлял образ райского сада. Из образа Святой Девы в цветах появилось целое направление — «мильфлёр», от французского «мильфлёрс» — «тысяча цветов», которое определило развитие ковроткачества в средневековой Европе. Мильфлёр — особая стилистика изображения, когда весь фон плотно заполнен цветами, получила распространение при изготовлении шпалер в период поздней готики. Эти утонченные и блистательно исполненные шпалеры, как атрибут роскоши, были адресованы прежде всего придворным, а потому религиозные мотивы постепенно уступили место куртуазным сюжетам наподобие «Дамы с единорогом» или «Концертом на лоне природы». Но главной темой по-прежнему оставался женский образ среди цветов. С временами поздней готики связана еще одна важная роль цветка розы, ставшего символом целой эпохи в истории Англии. Речь идет о войне алой и белой розы. Как известно, два аристократических клана претендовали на корону и развязали гражданскую войну, которая приобрела свое звучное название по геральдическим признакам. На военных знаменах йорков издавна размещалась эмблема белой розы именно как символ Пречистой Девы, тогда как знаменем ланкастеров на контрасте уже в ходе противостояния стала эмблема красной розы. Когда же война закончилась примирительным брачным союзом обеих фамилий и править стала объединяющая всех династия Тюдоров, то новый государственный геральдический цветок был преобразован в розу Тюдоров, состоящую из белых и красных лепестков. С тех пор красно-белая стилизованная роза стала частым предметом изображения в исторической живописи, на панно и витражах, в прикладном искусстве. Сейчас она красуется на королевском гербе Соединенного Королевства. Эмблемы цветов в геральдике используются довольно часто. Самым известным примером стала геральдическая лилия Франции — флёр-де-лис. От французского «fleur de lys». Легенда связывает возникновение золотых лилий на королевском гербе с королем Хлодвигом, жившим на заре Средневековья. Когда он был еще язычником, ему явился ангел с лилией в руках и указал место, где можно перейти реку и спасти войско от врагов. На этом месте росли по преданию водяные лилии. После этого король со всем семейством принял христианство, а лилию, как знак чистоты Богоматери, поместил на свои знамена. С тех пор французские короли под знаком лилии ходили в крестовые походы и сражались с врагами. В честь белой лилии был даже учрежден орден. Цветок был неизменным атрибутом королевских регалий и одеяний. Сейчас флёр-де-лис — это традиционный символ Франции, который никакого официального статуса не имеет, но при этом известен всему миру. В живописи эту эмблему можно увидеть на любом портрете французского монарха или больших картинах, посвященных коронации. Символическое значение цветка было настолько важным, что его продолжают называть лилией, хотя современные ботаники давно установили, что и в легенде о Хлодвиге, и в стилизованной эмблеме имеется в виду скорее желтый ирис, часто растущий на мелководье. Но для легенды реальные факты не помеха, поэтому на некоторых портретах представителей французского королевского дома можно увидеть рядом никак не с желтым ирисом, а с настоящей белой лилией, как знаменитым символом династии. Почитание лилии, особенно белоснежной, имеет давнюю историю и уходит корнями в евангельскую символику. Поскольку именно с цветком белой лилии явился Деве Марии архангел Гавриил с благой вестью. С тех пор во всех многочисленных композициях, посвященных Благовещению, художники неизбежно изображали эти изысканные цветы. У Боттичелли в его «Алтаре Барди» можно увидеть рядом с фигурой Богоматери как розы, так и лилии. С Девой Марией связаны также и изображения ландышей, которые возникли, как гласит предание, из слез Богоматери, а также фиалок, изначально символа непорочности Мадонны, а затем ставших очень распространенной аллегорией скромности и невинности. Многие цветы связаны в нашем сознании с определенными явлениями или понятиями. Если фиалка — это скромность, то мак — символ покоя и сна, пион — олицетворение роскоши и богатства, а подсолнух означает верность и преданность, поскольку он всегда следует за солнцем. Именно так и следует понимать аллегорию на автопортрете Антониса ван Дейка, где он изображен рядом с этим ярким цветком. Однако не всегда художники следуют за сложившимся символическим значением. Часто их привлекает визуальная выразительность того или иного растения. При этом один и тот же цветок может восприниматься абсолютно субъективно у каждого автора. Те же подсолнухи, если они возникнут на картине импрессиониста Гюстава Кайботта, будут нести земную радость и тепло на контрасте с холодными небом и водой, царящими в пейзаже. А в знаменитых букетах Винсента Ван Гога подсолнухи наполнятся тревогой, беспокойством подвижных форм и экспрессией кричащего желтого цвета. Один художник видит цветы как часть окружающего мира, другой выражает через них свои чувства. А можно вплести изображение подсолнуха в орнаментальный цветочный ажур, как это делал мастер эпохи модерна Густав Климт, создавая яркие панно, на которых эффектный цветущий мир превращался в дисперсную мозаику и дробился на осколки. Интересно наблюдать, как по-разному используют цветочную тему большие художники для решения своих художественных задач. Ведь цветы всегда рядом. Они всегда интересны и привлекательны. Очень любил не только писать, но и разводить цветы Клод Моне. У себя в Живерни, на склоне лет, он создал прекрасный сад и часто его изображал. Но цветы привлекали его совсем не так, как многих живописцев до него. Он крайне редко писал букеты. Цветы для него — это только часть пейзажа, это цветовой акцент. От небольшого пятна до целых плоскостей. Так он пишет в течение многих лет поля маков или клумбы ирисов, а вершиной его цветочного исследования стали кувшинки, которые со временем становились все прозрачней и призрачней, пока почти совсем не слились с водной гладью. Его коллеги по цеху, Эдуард Мане или Огюст Ренуар, напротив, с удовольствием и даже с наслаждением изображали цветы в вазах, стремясь запечатлеть их мимолетную красоту. Их букеты создавались только с натуры. Это портретные изображения анемонов или хризантем, пионов или сирени. Чуть позже необычными букетами в вазах прославился удивительный художник-символист Одилон Редон. Но его цветы далеки от реальности. Они подобны мечтам. Они воздушны, они восхитительны, но их очертания аморфны, а их краски слишком интенсивны. Редон не пишет натурных букетов. Он создает и реальные образы цветов. Они для него воплощение недостижимо прекрасного мира грез и видений. Совсем иначе рассматривает цветок в вазе модернист Пит Мондриан, основоположник геометрического абстракционизма, художник-исследователь. Он и в цветке роскошного амариллиса изучает прежде всего соотношение чистого цвета и упрощенной формы, лишая цветочный натюрморт поэтичного флёра или символических подтекстов. Художники-символисты, напротив, вкладывали в изображение всем знакомых цветов дополнительные смыслы, транслируя зрителям определенный ассоциативный ряд, для чего они прибегали к аллегорическим образам и иносказаниям. Наиболее часто в качестве такого знакового цветка выступает, конечно же, роза, которая приобретает особую популярность в живописи прерафаэлитов. Одно за другим в начале XX века появляются произведения «Сердце розы» Эдварда Бёрн-Джонса и «Душа розы» Джона Уотерхауса, сюжеты которых к авторам пришли из английской поэзии и средневековых легенд. Представить себе душу и характер различных цветов путем их персонификации через пленительные женские образы попробовал и Альфонс Муха в своей знаменитой серии плакатов «Цветы», которые имели колоссальный успех, еще раз показав, что цветочная тема — это беспроигрышный вариант для художников очень разных стилистик и манер во все времена.